моя, Алёнушка моя, косы русы, робкие слезинки янтаря спутай в бусы. Спой мне песню стаи журавлей в синем небе. Сказку расскажи про лебедей.